Глава 16. Неидеальный план. «Да чтоб тебя!» — голос Персиди внезапно раздался прямо у нас в комнате. Затем последовал неясный скрежет, будто кто-то пытался уцепиться когтями за внешнюю стену здания. Резко подняв голову, оторвавшись от тетради де роли по истории, из которой, сидя за столом, переписывала уже изученные первокурсниками темы, я успела увидеть только часть чужой руки, черный рукав и палец, прикушенный нашим зеленым троглодитом. Еще через миг с подоконника пропали и палец, и рука. Осознав, что это белобрысый окончательно сошел с ума, пытаясь проникнуть к нам в комнату через распахнутое окно, я поднялась, обошла стул, оперлась коленями о свою тумбочку и легла на подоконник, высовываясь за пределы окна. Несогласный с ускользнувшим ужином Рори высунулся вместе со мной, сердито клацнув зубами, да зашелестев своими листиками. Как я и предполагала, блондин свалился вниз, но, видимо, смог перегруппироваться в полете и приземлиться без потерь. По крайней мере, выпрямившись, он не выглядел покалеченным. Напротив, на его губах расплылась совершенно дурная улыбка. Причем в последнее время я видела его то улыбающимся, то ухмыляющимся. Слишком часто, хотя де Ролли описывала его как максимально мрачного типа, в чем я и сама убеждалась неоднократно. С чем были связаны такие перемены в его поведении, я не знала и, кажется, знать не хотела, потому что его чуть самодовольная, самоуверенная, наполненная коварством улыбка, нередко захватывающая только один уголок губ, по-прежнему пугала куда больше, чем его злость на меня. «Белобрысый, ты с головой вообще дружишь? Хоть иногда? Хоть на чуть-чуть?» — обругала я его, хотя на языке вертелись словечки куда покрепче. «Я же сказал, что зайду за тобой. Спускайся, Салли», — произнес он, ничуть не смущаясь возможных свидетелей. «Это еще хорошо, что де Ролли застряла в очереди в душевые». Неизменная тройка наглых девиц восседала в санузле уже без малого полчаса, собирая на себя тихий гнев однокурсниц, которые уже вряд ли успеют воспользоваться душем до отбоя. Отодвинув от себя зеленую морду любопытного Рори, я с изумлением уточнила. «Прямо сейчас? До отбоя еще 10 минут. Мы с тобой как договаривались?» «Ваша куратор все равно уже спит и будет крепко спать не менее 3-4 часов. Чего не скажешь о кураторе ваших парней. Он от угощения по ведьмовскому рецепту предусмотрительно отказался». Практически признался Персиди в том, что каким-то образом опоил мадам Велби, заставив ее уснуть раньше времени. «Так что давай скорее, прыгай, я тебя поймаю». «Я знаю другой способ спуститься вниз, и он куда безопаснее», — проворчала я, уже собираясь скрыться в комнате. «Если ты про балкон, то он заперт», — окликнул он меня, вновь вынуждая высунуться. «Иначе бы я уже лежал на твоей кровати, Саламандрочка. Прыгай быстрее. Даю слово, это безопасно». В безопасности рядом с Персиди я себя вот вообще не чувствовала. Куда спокойнее мне было, когда вместе с нами находился Нирал, но брюнет почему-то под моими окнами отсутствовал. И это вызывало тревогу, несмотря ни на что. Наскоро переобувшись в ботиночки, что шли в комплекте к спортивного типа черному костюму, я вновь забралась на подоконник, заставленный книгами с одной стороны. Страшно было до ужаса, но, перекинув ноги так, чтобы они оказались снаружи, я подумала о том, что сверхспособности действительно помогут белобрысому поймать меня. Я на это очень надеялась, совершая самый безумный прыжок в своей жизни. Будь я на светлой стороне, никогда не сотворила бы ничего подобного, потому что в лучшем случае переломала бы себе ноги. В тот самый миг, когда парень меня поймал, мне кажется, случился разрыв сердца. Такого адреналина я не испытывала ни на одном из аттракционов, которые позиционировали себя как самые страшные в мире. Но Перси держал крепко, даже не шелохнулся, хотя обычный человек наверняка свалился бы на землю под таким обаятельным снарядом. «Ну вот, а ты боялась. Спускать меня на грешную землю он не торопился. Сейчас мы с ним впервые были одного роста, но при этом я не доставала до травы даже мысками ботинок. Слишком близко, слишком провокационно». Он прекрасно осознавал, что делает и зачем. Все читалось по его бесстыжим глазам, по его бессовестной улыбке, как и прежде осевшей лишь в одном уголке губ. Хитрый, коварный, все просчитавший. С ним мне следовало вести себя в 3 раза осторожнее, или даже в 5. На ноги меня поставили только после того, как я начала настойчиво ими дрыгать, напоминая, что вообще-то и сама умею стоять. «А где же Нирал?» — осведомилась я, стараясь выглядеть максимально невозмутимой. Как будто меня только что не облапали, прикрываясь помощью. «Он решил, что тебе будет комфортнее, если мы пойдем только вдвоем. Ты же не против?» — спросил белобрысый, словно проверяя, не изменилось ли мое отношение к Дарквуду. Я не стала его разочаровывать. «Не против? Вдвоем нас меньше шансов поймать». «Именно так я и подумал». Персидия широко улыбнулся, отчего я сделала внушительный шаг в сторону, увеличивая расстояние между нами. «Нет, к тому, что он умеет выражать и положительные эмоции, мне еще определенно предстояло привыкнуть. Хотя о чем это я? Вскоре меня здесь не будет». К главному корпусу Академии мы пробирались по уже протаренной дорожке, минуя ярко освещенные участки. Фонари за нашими спинами гасли один за другим. Время отбоя пришло, и я надеялась, что Деролли не поднимет панику, когда не найдет меня в нашей комнате. Про сегодняшнюю вылазку я не сказала ей ни слова. Страх, на удивление, так и не появился. На этот раз мною двигала решимость, потому что мне кровь из носа требовался пропуск за ворота Академии. И 3-й допуск, разумеется, потому что мне не хотелось быть ничем обязанной этим парням. Дороля говорила правду. За свою помощь они желали слишком многого, хотя и не заявляли об этом прямо. Забравшись в мужской туалет не без помощи Персиди, которому пришлось меня подсаживать, я затаилась, пока парень слушал, не ходит ли кто-то в холле. По идее, оборотни только-только должны были заступать на свои охранные посты, но в коридорах, на удивление, оказалось тихо. Взметнувшись по ступенькам лестницы, мы замерли за поворотом. На 2-м этаже охрана также пока не расхаживала. Нам крупно везло, и я надеялась, что эта удача будет сопутствовать нам и в дальнейшем. Однако стоило нам подойти к двери, за которой скрывались секретарская и кабинет мадам Пелесей, как стало ясно, что дверь не заперта. Больше того, в помещении все еще горел свет, а это означало, что директор до сих пор находилась на своем рабочем месте. И что ей приспичило работать так поздно? «Быстро в нишу!» — шепотом скомандовал Персиди, настойчиво подталкивая меня в спину. «Переждем там. Теперь понятно, почему оборотни еще не заступили на службу». «Только теперь понятно», — прошипела я, не желая снова быть зажатой в укромном уголке. Но особого выбора у нас не оставалось. За дверью раздались какие-то звуки, то ли скрежет, то ли скрип, и я быстро спряталась за темным полотном. Белобрысый вошел туда следом. И вот мы снова стояли в сантиметрах друг от друга. Закрыв глаза, я старалась даже не дышать лишний раз. Прислушивалась к звукам снаружи, но, по ощущениям, дверь кабинета так и не открылась. Когда вернулась в реальность, первым, что я почувствовала, стало дыхание 3-курсника. Теплое, оно касалось моего лица, щеки, будто губы находились уже в миллиметрах от заветной цели. Распахнув глаза, я только убедилась в своем неприятном открытии. «Знаешь, есть ощущение, что ты специально привел меня сюда так рано», — воззрилась я на него с укором. Но едва видела его лицо в этой темноте. Как и в прошлый раз, коридор освещался только тускло мигающими настенными светильниками, а в нише света так и вовсе не имелось. Я лишь по очертаниям и ощущениям понимала, что вот сейчас его рука передвинулась, а ладонь, прижатая к стене справа от меня, расположилась ниже, на уровне моей талии. «Тихо. Кто-то идет в начале коридора», — произнес он одними губами на грани слышимости. Но я услышала и его, и шаги, а потому замерла, словно в оцепенении, когда Персиди снова сделал это. Он снова прикоснулся губами к моей щеке, но на этом решил не останавливаться. Носом медленно провел по скуле, уху, обдав его жарким дыханием, отчего стало одновременно волнительно и щекотно. Губы задержались на мочке, обвели лицо по краю до подбородка. Пронзительно. Невыносимо. Но просто невозможно сопротивляться, потому что к одним шагам добавились другие, а затем и третьи. Не было голосов, только громкие шаги, пока я сжималась от страха и нарастающего возбуждения. Никогда не была каменной, но всегда могла держать себя в руках. До встречи с Белобрысым. То, что он вытворял, внизу живота отзывалось наливающейся тяжестью. Каждое движение губ, пока он изучал мое лицо, подбородок, нос, щеки, глаза и лоб, вызывало неконтролируемое сокращение мышц. Сжав пальцы в кулаки, я потеряла счет времени. Просто растворилась в этом безумстве, позволяя парню играть свою музыку уже далеко за границей дозволенного. Подушечки его пальцев путешествовали по моей спине, очерчивая край спортивной кофты. Пробравшись под нее, крепко сжали талию, когда его губы нашли мои. По коридору снова кто-то шел. Я знала, что Персиди меня сейчас поцелует. Дышала так же тяжело и шумно, как и он, а парень ловил, вбирал в себя мое дыхание. «Мне понравилось целовать тебя в прошлый раз», — проговорил он едва слышно. «А мне нет», — выдохнула я, огрызаясь из последних сил, точно зная, что это противостояние уже проиграло. И тогда он меня поцеловал. Поцеловал неповерхностно, не просто чмокнул в губы, задержавшись на них. Это был глубокий поцелуй, страстный, жаркий, дикий, ставший продолжением нашего противостояния. Рваное дыхание смешивалось. Вцепившись в его плечи, я, что было сил, укусила его за нижнюю губу, но парень ничуть не ослабил хватку. Напротив, сжал сильнее, вдавил меня в себя, прижал к стене, углубляя поцелуй. И именно в этот момент, как по заказу, в сторону отдернули полотно, за которым мы прятались в нише. Увидев злющего, как тысячи чертей, Нирала, я оттолкнула Персиди и выбралась в тускло освещенный коридор. Это был провал. Такого стыда я не ощущала еще никогда. «Я прождал тебя почти час», — прошипел брюнет возмущенно, сжимая кулаки, обращаясь к до невозможности довольному блондину. «Специально. Белобрысый специально привел меня сюда одну, чтобы возобновить свои притязания. Я же чувствовала, знала, что это ловушка, но все равно повелась». «А мы этот час провели очень плодотворно», — ответил Перси с коварной усмешкой. Не справившись с нарастающей злостью, я ударила его ладонью по спине, но он даже не покачнулся, не обернулся, чтобы взглянуть в мое разъяренное лицо. «Ты сказал, что Нирал сам решил не идти с нами», — напомнила я. Его бесчестный поступок задел меня до глубины души. «Может, я просто не хотел, чтобы он приходил?» Ничуть не устыдившись, ответил блондин. «Тем более, что у него уже есть невеста». «Салли», — начал было брюнет, собираясь мне что-то сказать. Но мои нервы окончательно сдали. Пора было прекращать это представление, от которого появлялось слишком много новых проблем, исключительно у меня. «Не трогайте меня, не разговаривайте со мной. приказала я, не дав никому из них коснуться моей руки. «Мы пришли делать общее дело, так давайте на этом и притормозим. Не собираюсь становиться частью вашего соперничества. Ты?» — указала я на Дарквуда. «У тебя есть невеста. На этом все. А ты?» — ткнула я пальцем в грудь Персиди. «Ты не в моем вкусе, белобрысый. Ненавижу наглецов и мерзавцев. Открывайте дверь». После моего высказывания я думала, что они не станут открывать дверь в кабинет директора. Слишком мрачными стали их лица, слишком разительно изменилось настроение. Но, к счастью, парни помнили, зачем мы сюда пришли. Дело оказалось важнее отношений. Провернув всю ту же схему с порошком и универсальными ключами, как и в прошлый раз, они пропустили меня вперед. Именно по этой причине нижние створки шкафа открывала я. И я же первая увидела, что полки девственно пусты, словно на них никогда ничего не лежало. Даже защиты не оказалось. Но оно и понятно. Зачем она просто полкам? Я угрюмо констатировала свершившийся факт. Она все-таки заметила пропажу. Будем надеяться, что просто перепрятала в пределах кабинета. «Быстро осматриваемся, и если ничего не находим, валим», — приказал Перси, снова взявший командование на себя. Как и в предыдущий раз, мне достался письменный стол. И если парни совсем ничего не нашли, то ко мне удача наконец-то повернулась своей чарующей стороной. И нет, я не отыскала ни пропуски, ни допуски в том количестве, в каком видела их на полке. Но под столом обнаружила одинокий золотой прямоугольник. Вероятно, тот самый, от падения которого в прошлый раз сработала защита. «Еще один допуск в преподавательскую библиотеку у нас есть», — оповестила я парней, пряча искомый в карман штанов. «Больше ничего не нашла». «И мы», — отозвался Нерл. «Видимо, мадам Пелеси все же перепрятала их куда-то за пределы своего кабинета. Но нам крупно повезло. Лучше три допуска, чем два, верно?» Я оценила попытку парня приободрить меня. Натянуто улыбнувшись ему, разочарованно вышла в коридор. Была так близка к возможности сбежать из этой академии, что становилось невыносимо грустно. Неужели мадам Пелесей перепрятала все после моей сегодняшней попытки пролезть через защиту? Неужели я в очередной раз сама все испортила? Из главного здания Академии мы выбирались молча. Вообще не разговаривали, следуя один за другим, пока не перелезли через подоконник в мужском туалете на первом этаже. Идя левее тропинки, под тенью деревьев, я услышала позади себя голос Персиди. «Раз у всех нас теперь есть допуски, нужно обговорить, как и когда мы пойдем в хранилище. Предлагаю завтра ночью, после отбоя». «Я согласен. Не стоит откладывать», — тихо произнес Нейрл. «Тем более, что директриса наверняка заметила пропажу. Если промедлим, нас будут ждать». «Хорошо, так и поступим», — согласилась я с их планом. Но не остановилась ни на миг. «Если завтра мне удастся узнать, кто мой отец, у меня будут все шансы вырваться отсюда. Всего две просьбы для того, кто не помогал нам с мамой 18 лет. Это ведь немного. Всего две просьбы. Деньги и возможность вернуться на светлую сторону, чтобы больше никогда не видеть ни его, ни эту академию. По-моему, это хорошая цена. Я провожу?» Одновременно сказали парни, отчего их голоса слились. Разочарованно глянув на них через плечо, я отметила, как они меряются тяжелыми взглядами, и с осуждением покачала головой. Сегодня они меня не услышали, но я была готова повторить для закрепления. «А проводите-ка вы друг друга, ребята. Я девушка взрослая, как-нибудь без вас доберусь». Ускорив шаг, я свернула к своему корпусу. Испытывала огромное, просто необъятное разочарование. Горькое, как противное лекарство. И бессмысленное, как солнечные часы — век гаджетов. Однако душу грел мой личный допуск в преподавательскую библиотеку. Его у меня уже никто не мог отобрать, сославшись на то, что я не внесла свой вклад в общее дело. В золотой прямоугольник оставалось только вписать мое имя, но с этим я разберусь уже завтра. Без особой надежды, дернув ручку входной двери, я с удивлением свободно открыла ее и вошла внутрь на первый этаж корпуса. Не оборачивалась, хотя и чувствовала, что парни буравили взглядами мою спину. Мне им больше сказать было нечего, по крайней мере, сегодня. Пулей взлетев по ступенькам, я мышкой прокралась мимо комнаты куратора и быстро юркнула в нашу. Дороли уже спала, как и вчера, а потому я тихо переоделась и улеглась под одеяло, даже не предпринимая попытку сходить умыться. Тем более, что рыжая что-то бормотала во сне. Мне не хотелось ее разбудить. Да только стоило закрыть глаза, как сразу от чего-то вспомнилось горячее шумное дыхание Персиди. Его губы на моих губах и жар разгоряченного тела. Прикосновения, которые будоражили именно своей наглостью, непозволительностью, запретностью. Стоило признаться, что рядом с Белобрысом во мне полыхала страсть, такая, какой я еще не испытывала ни разу в жизни. Не знала, что он творил со мной, но, кажется, я просто сходила с ума. Решив избавиться от этих никому не нужных видений, я тряхнула головой и, словно в насмешку, мгновенно вспомнила другой поцелуй. Касания Нирола были нежными, осторожными, будто вежливыми. От них становилось тепло и уютно, как от горячего чая с лимоном и медом. Зло перевернувшись на другой бок, я ударила кулаком по ни в чем не повинной подушке. Как они умудрились меня в это втянуть? Лучшее, что я теперь могла сделать, это избегать их обоих. Придерживаться этого плана я собиралась сразу после того, как мы наведаемся в хранилище преподавательской библиотеки. Только там я могла узнать, кто являлся моим отцом, Перси о своих родителях, а Дарквуд о своем уникальном даре. Эта последняя встреча требовалась всем нам троим.